Глава 5. Таисия. Мужа как подменили. Спустя 2 года после свадьбы у нас начался 2-й медовый месяц, наполненный нежностью, вниманием, страстью. Макс расстарался, в одночасье превратив мою жизнь в сказку. Я опомниться не успела, как бордовые розы исчезли с моей тумбочки, уступив место нежным белым лилиям. Ужины в лучших ресторанах, а на выходные отдых в спа-отеле. Только он и я. Я старалась не думать о причинах, из-за которых все так переменилось. Просто наслаждалась нашей близостью. Дышала им, внезапно осознав, что мне его всегда будет мало. Что хочется вот так, бок о бок, до самой старости. Мне нужно было прикасаться к нему. Обнимать, заглядывать во встревоженные темные глаза и слышать признания в любви, от которых внутри все сворачивалось и трепетало. Я утопала в нем, дышала им, чувствовала, как проваливаюсь в него все глубже, прорастаю так, что не отделить, не разорвать. И в то же время все сильнее становилась тоска от дурных мыслей и предчувствий. В воскресенье вечером, вернувшись из спа-отеля, мы решили, что нам срочно нужен отдых после отдыха. Поэтому заказали роллы и устроили еще один уютный, романтический вечер для двоих. Разложившись прямо на полу, мы смотрели наш любимый фильм, смеялись и вкусно кушали. Завтра понедельник, снова работа. Куча забот, хлопот, но сегодняшний вечер принадлежал только нам. «Не могу смотреть, что этот дурак делает!» Прикрыв лицо ладонью, я сквозь пальцы щурюсь на экран. «Вроде чудят в телевизоре, а стыдно мне?» Краем глаза замечаю, как у Макса моргает телефон. Он берет его, смотрит на экран и недовольно поджимает губы, после чего откладывает мобильник в сторону. Экраном вниз. Снова смотрит в телек. «Подумаешь, парень не в себе!» Смеется Кирсанов. Получается, не в попад и натянуто. Это царапает. И вообще я чувствую, как атмосфера неуловимо поменялась. Расслабленный до этого момента муж подбирается, хотя и пытается сделать вид, что все нормально. Взгляд не на происходящее на экране, а будто сквозь. Зрачки большие, почти во всю радужку. С трудом сглатываю ком, поднявшийся в горле. Ничего не говорю. Но телефон снова подает признаки жизни, а Кирсанов пытается сделать вид, что не замечает. В этот раз не выдерживаю. «Кто там тебя жаждет на ночь глядя?» Спрашиваю, как бы невзначай, а у самой ни с того ни с сего потеет ладони. Напряжение нарастает. Я прямо ощущаю, как по коже бегут электрические разряды. Сжимаю покрепче колени, чтобы муж не заметил, как они начинают дрожать. Макс досадливо отмахивается, а телефон снова сигналит входящим. На том конце провода кто-то очень настойчивый, и проигнорировать его не получается. «Давай отвечу, скажу, что ты занят». Предлагаю по доброте душевной и тянусь к мобильнику, но Макс в последний момент выхватывает его прямо из-под моих пальцев. У меня с размаху скручивает под ребрами. Смотрю на мужа, широко распахнув глаза, а он недовольно смахивает очередной звонок. Что это было? Работа. В голосе нескрываемое раздражение. Так ответь. Не хочу. Для работы есть свое время. А этот вечер принадлежит только нам. Я не хочу разменивать его на посторонних. Вроде все правильно говорит. Красиво, уверенно, но... фальшиво. Я чувствую те самые ноты, которые появляются, когда он пытается что-то скрывать. Макс? Зову его, а он упрямо таращится в телек. Смотри фильм. У тебя снова звонок. Я указываю на телефон, который моргает, изо всех сил пытаясь привлечь внимание хозяина. Макс шипит через зубы что-то нецензурное. Я чувствую, как его бомбит, и от этого становится не по себе. «У тебя проблемы на работе?» Надрывно спрашиваю у него. «Что-то случилось?» «Нет, конечно». «Я впервые вижу, чтобы ты так старательно игнорировал звонки. Кто это?» Игнорирует последний вопрос. «Я просто не хочу отвлекаться. Мне этой работы на неделе хватает. По уши! Сейчас наше с тобой время». Внутри все ходуном ходит и зуб на зуб не попадает. Жуткое ощущение, лишающее кислорода. «Ответь! Вдруг что-то случилось? Вдруг ЧП какой-нибудь?» Ловлю его взгляд. Он странный, и я не могу понять, в чем дело. «Макс?» «Ладно». Недовольно закатывает глаза. «Раз ты так хочешь». И отвечает. «Только не здесь, не рядом со мной». Легко поднявшись с пола, Макс забирает мобильник и уходит с ним на кухню. «Водички заодно попью, тебе принести?» Он уходит, а я остаюсь в комнате наедине с оглушающим грохотом сердца. Кишки скручивает от дурных предчувствий. Я будто стою на рубеже, на развилке, после которой дорога разделяется на две. И не угадаешь, какой из путей будет правильным. Я не могу удержаться, поэтому подрываюсь с пола и бегу следом за ним на кухню, но не вхожу. Останавливаюсь за углом, судорожно вцепившись в стену, и вся превращаюсь в слух. Макс отвечает не сразу. Проходит несколько секунд перед тем, как раздается его недовольное. «Да». На другом конце кто-то что-то говорит. Я не могу разобрать ни слова, но одно знаю наверняка. Голос женский. По спине острыми когтями царапает внезапный страх. «Это оно? Да? То самое?» Меня аж ведет, но я только плотнее вжимаю ладонь в стену, продолжая слушать. «Что за звонки на ночь глядя?» Говорит Кирсанов, и его голос точно нельзя назвать радостным. Он полон стали и холода. Снова женский писк в трубке. И мне до одури хочется разобрать слова, но не выходит. «Это не могло потерпеть до завтра?» — чеканит муж. «Почему я должен заниматься рабочими вопросами в свой законный выходной? Срочно? Настолько, что не могло подождать меньше 12 часов до начала рабочей недели? Чего? Включить удаленку прямо сейчас? Что за бред? Все, завтра!» Не знаю, что ему там говорят, но в ответ он бреет очень строго и жестко. Он выбирает меня. Меня трясет. Я прижимаюсь лбом к стене и прикрываю глаза. Он выбирает меня. Я победила. Тем временем Макс продолжает. «Вариант договора на корпоративной почте. У тебя доступ есть, вот и занимайся!» Дальше идет скупое обсуждение каких-то чисел, сроков и наименований. Ни слова на отвлеченные темы. Кирсанов немногословен, проговаривает быстро по делу, и в каждой фразе явно слышится желание поскорее завершить этот разговор. Когда он, наконец, замолкает, я аккуратно выглядываю из-за угла. Он стоит у окна, уперевшись ладонями в подоконник, и смотрит в ночь. Я даже на расстоянии чувствую, как он напряжен. «Кто это был?» Тихо выскальзываю из своего укрытия. Услышав мой голос, Макс дергается так явно, будто я его испугала, выдернув из тяжелых мыслей. Замирает на мгновение. Я слышу сиплый вдох, но когда оборачивается на губах кривая улыбка. «Коллега». Я подхожу ближе и заглядываю в темные глаза. Они, в отличие от губ, не улыбаются, Коллега? Да. Карьеристка, мать её, готовая ночами напролёт работать. Надо же. Поджимаю губы. А эта твоя коллега не знает про правила двух восьмерок? Все звонки по рабочим вопросам не раньше 8 утра и не позже 8 вечера. В остальное время человек имеет право заниматься личными делами и не думать о том, что происходит на какой-то там работе. Я злюсь. Сама себя не понимаю, но градус внутри растет. Не ты ли требовала, чтобы я ответил? Я думала, что-то важное. Пожар, землетрясение, потопы, падение метеорита. Нет. Просто расширенный договор с подрядчиками. Макс отходит от меня, достает кружку и наливает воды. Но я отнимаю ее и сама в 3 глотка осушаю до дна. Меня мучает жажда. Внутри пересохло все, пустыня ширится. У меня есть вопросы, которые я должна задать. Но так не хочется. Я бы с радостью вернулась к телевизору, продолжила смотреть фильм и забыла бы обо всем, но разве это возможно, когда в груди так давит? Я не знала, что у тебя на работе есть такие карьеристки. На самом деле она не у меня. Это сотрудница партнеров. Макс морщится так, будто ему неприятно об этом говорить. И как давно появилась эта сотрудница? До того, как ты устроил шоу с чулками в сетку. Или после. Он дергается, будто я ему пощечину отвесила. Взгляд становится растерянным. Тась, опять ты... Я примирительно поднимаю руки. Признаю. Шутка вышла неудачной. Он смотрит на меня, не отрываясь. Я наблюдаю, как судорожно бьется жилка у него на виске. Нервничает, но быстро берет себя в руки. Она приехала с Елецким из Норильска, а теперь осталась, потому что пришлось заменять другого сотрудника. Имя у этой самоотверженной работницы имеется? Господи. Он закатывает глаза и отворачивается. Зачем тебе эта информация? Должна же я знать, что за карьеристка названивает тебе по ночам. Она просто узнавала по договорам. Да-да, я уже поняла. Отмахиваюсь. И все-таки, как ее зовут? Кирсанов шумно втягивает воздух, потом цедит через зубы. Александра Волкова. Ты зовешь ее Сашенькой? Не могу удержаться от шпильки, чем еще больше довожу мужа. Ее все зовут Алексой. Алекса. Пробую имя на вкус. Солидно. Мне нравится. Так. Он уже рычит. Я не хочу тратить вечер на обсуждение этой фигни. А что это мы так сердимся? С ехидной улыбкой подначиваю его. Так обычно реагируют те, у кого совесть нечиста. Ну все. Сама напросилась. Бросается ко мне, а я, громко смеясь, несусь прочь. Хочу спрятаться в спальне, но не успеваю. Кирсанов перехватывает меня буквально через пару шагов и отрывает от пола. Попалась? В шутку вырываюсь, выкручиваюсь, но когда разворачиваюсь к нему лицом... Наши взгляды схлёстываются, и мне становится больно дышать. «Макс!» Шепчу, едва различая свой собственный голос. «Я тебя так люблю!» Взгляд становится волчьим, голос жестким. «Я тебя. Больше жизни!» Мы срываемся. Нас обоих кроет по-страшному, до одури, до искр из глаз и истерики. Этой ночью между нами секс. Много секса. Слишком острого и жадного, чтобы быть нормальным.